позвал Бэй Фэн. Ван Цинь обомлела. Он может ходить самостоятельно, похоже, что этот ребенок не маленький. Что же, тоже сгодится. От слишком маленьких детей чересчур много хлопот. Ван Цинь и Мистик Три пристально смотрели на дверь, но вдруг увидели, как из двери вышла большая собака. Мистик Три и Ван Цинь не испугались, только лицо Мистика Три стало каким-то диковинным на вид. Босс пригласил учителя, чтобы учить эту собаку. Глава 252. Ценности запредельного мира. Ван Цинь была потрясена этой большой собакой, тем не менее, она только лишь слегка-слегка вздрогнула от испуга, но не упала в обморок. У собаки была светлая блестящая шерсть, мягкая как шелк, она сверкала в лучах солнца. Собака была большая, размером с крупного теленка, такая большая, что ее высота достигала до 1 метра. Три головы вертелись, оглядываясь вокруг, а их крупные белые зубы внушали страх при одном только взгляде на них. В это время нечего съесть высоко подняла голову, высокомерно, как будто проводила инспекторский осмотр своей собственной территории. Трехголовая собака появилась на месте действия неожиданно, поэтому Мистик Три и Ван Цинь в этот момент сильно испугались. Кроме того, аура собаки была слишком сильная, и у людей появлялся своего рода импульс, стремление бежать прочь. Даже Мистик Три, который какое-то время находился рядом с трехголовой собакой в городе Призраки Лидой, прошел через несколько критических ситуаций, на всякий случай отступил назад. Но этот образ длился мгновение, и уже в следующий момент, ненасытная и черная дыра разрушили его. Посмотрев на Бэй Фэна и взяв под контроль тело, ненасытная и черная дыра подбежали к Бэй Фэну, прижмурив глаза и жизнерадостно размахивая хвостом. «Это ваш маленький сын?» – спросила у Бэй Фэна Ван Цинь. Она испуганно пряталась за Мистиком Три. «Нет, вы не так поняли, я пригласил вас приехать, чтобы вы научили ее говорить и читать», – с улыбкой сказал Бэй Фэн, указывая на трехголовую собаку у своих ног. «Вы пригласили меня обучать собаку?» – Ван Цинь чувствовала, что эти богатые люди потворствуют своим капризам. «Они что, не воспринимают деньги?» Как деньги? Заплатить 80 000 в месяц зарплаты за то, чтобы научить собаку говорить? Эти богачи действительно не знают, что делать с деньгами. Поэтому обучают собак разговаривать. В таком случае, почему бы ему не позволить мне научить разговаривать его собаку? Ван Цинь молча ругалась, ей казалось, что над ней издеваются. К такому трудно было быть заранее готовым. Ван Цинь на секунду задумалась и взяла себя в руки. «Ну, тогда завтра я начинаю занятия, только мне нужно вернуться и подготовиться, ведь дети и собаки не то же самое», — сказала Ван Цинь Бэй Фэну. «Что ж, не проблема, Мистик Три, отвези Ван Цинь обратно, кроме того, купи вместе с ней все, что необходимо». Бэй Фэн не знал, почему у него вдруг возникло желание рассмеяться. «Вот уж действительно, учитель Гав. П.П. Игра слов. Одно из значений Ван, Гав, подражание лаю собаки. Почему я чувствую, что этот человек ненадежный? Может, вы просто нашли лишь бы кого-нибудь, чтобы обмануть собаку?» Прозвучал голос в уме Бэй Фэна. Он развернулся и с каменным лицом посмотрел на нечего съесть. «Ой, это я просто оговорилась, ну я же собака». Трехголовая собака сообразила, что поскольку ситуация вынуждает, то ей лучше будет потерпеть. «Иди погуляй пока, завтра начнутся занятия». Махнул рукой Бэй Фэн, он глянул на нечего съесть, и в душе у нее похолодело. Этот маленький ублюдок становится все хуже, плохо дело, все кончено. Собака не сможет сбежать из его лап в течение всей своей жизни, верно? Нет, есть еще шанс, трехголовые собаки живут долго, так что я переживу тебя, подумала трехголовая собака, а затем ушла в свою комнату передохнуть. Эта трехголовая собака, по-видимому, не отказывается от плохих замыслов, но поскольку имеются ненасытная и черная дыра, то она не сможет сбежать. Бэй Фэн задумчиво почесал подбородок, а затем медленно поднялся на вершину холма и начал практиковать медвежий бокс. Медведь – символ силы. Бурый медведь – это как королевская семья среди медведей. Можно сказать, что сила одного бурого медведя равна объединенной силе 10 других. Боевая практика Бэй Фэна дала большой рывок вперед. Появляющийся за спиной образ медведя был похож на живое существо, настолько реалистичное, что когда обычные люди видели его, то не находили в нем ни малейшего недостатка. В медвежьем боксе он достиг цели, теперь нужно сосредоточиться на практике удара кулака в форме орла, с надеждой на то, чтобы как можно скорее прийти к пониманию конечного итога Синьицуань. «Медведь ястребом атакует небо», – размышлял Бэйфэн. «Медвежий бокс и бокс в форме орла просто отлично дополняли друг друга, сочетая несравнимую силу медведя и несравнимую скорость орла. И в конце убийственный медведь с ястребом поражают небо. Это совместное использование преимуществ двух типов синьицуань. Рожденная от форм медведя и орла, эта техника кулачного боя обладала преимуществами обоих форм бокса, и ее сила была разрушительна. Благодаря находящемуся внутри тела крыла кондора снежного хребта, ци и кровь в теле Бэйфэна непрерывно циркулировали и накапливались, что приводило к небольшим улучшениям. «Прошло достаточно времени, пора рыбачить, не знаю, что я поймаю на этот раз». Бэйфэн больше не думал об этом, ведь техника орлиного бокса пока еще для него недоступна в своих размышлениях. Бэйфэн не заметил, как оказался у подножия горы. Он поел. Еще не было 7 часов, а небо уже темнело. Бэйфэн подошел к краю древнего колодца, заварил горшочек с чаем. Почему-то последнее время Бэйфэну все больше нравился запах и вкус чая. Возможно, это тянулось из времен, когда Бэйфэн в старом доме высадил первый штамм чая, но потом его завертел бешеный поток жизни, а в таком бездумном настроении сложно было дегустировать чай. В руках Бэйфэна появилась тутовая удочка, и он забросил крючок в древний колодец. Безжизненный лунный свет создавал ощущение легкой прохлады, слабый ветерок скользил по лицу, порывами принося аромат цветов. Появившийся серп луны, свистящий ветерок, океан цветов и одинокий человек, сидящий во дворе, живописные пейзажи, подобные этому, казались вечными. Другой мир, небольшой городок, сильные люди мира сего заняли крупнейший в городе ресторан. Говорят, что с этого большого ресторана, фактически трехэтажного, начал свое существование город. Тем не менее, с самого начала существования в этом городе никогда не было так много больших людей одновременно. Раздался птичий щебет. С большой высоты донесся птичий щебет. Этот звук сильно напугал обычных городских жителей. Зашумело. На третьем этаже ресторана сидели всего 4 человека, 3 мужчин и женщина. Они что-то обсуждали, но их беседу прервал неожиданный крик. Лэн, седой мужчина средних лет, мгновенно обнажил необыкновенное, странное оружие, похожие на меч. Он вытянул свой 100-метровый клинок в сторону звука, и пение как отрезало. Не успел глаз моргнуть, как этот клинок преодолел расстояние 3000 футов и появился рядом с золотым орлом. Размах крыльев орла был более 100 метров, золотые перья были словно сделаны из золота. Его потрясающие ци и кровь колебались, распространяясь вне тела. Однако, находясь под лезвием этого меча, орел задрожал, обернулся и взглянул на Даоса. И наступила тишина. Этот орел Тауда был далеко за пределами 7-го уровня демона. Тем не менее, это было ездовое животное, и на нем был всадник, но люди боялись, они не знали, способен ли этот человек подчинить орла Тауда. На спине орла находился седой старик, Ивэй. Он был одет в белые одежды даосской школы, сплошь расшитые странными символами. Когда клинок приблизился, Даос открыл глаза. Появилась блестящая субстанция, оставляющая следы в воздухе. Даос не спеша с усилием поднял руку и сделал акцент. От его руки вверх пошел мощный поток энергии, и облака над ним рассеялись. Бум! Из ниоткуда появился 100-метровый палец, с ясно видимыми во всех деталях прожилками. Распространял вокруг огромное давление, он столкнулся с мечом. 2 потока силы столкнулись друг с другом. Колоссальная ударная волна распространилась во все стороны. В радиусе 10 миль рассеялись облака. Глава 253. Персиковая гора. От места столкновения кругами распространилась видимая простым глазом ударная волна, которая захлестнула окрестности. Удар был ужасный. К счастью, это столкновение случилось на большой высоте. Если бы оно произошло в городе, толчок мог уничтожить половину города. Старший брат Ли Цанхэй, мы так много лет не виделись, а ты, я смотрю, как всегда, горяч. К счастью, благодаря моей мудрости, мы еще живы, заговорил сидевший на спине демонического зверя Даос. Он был еще где-то в километре, но в комнате его голос прозвучал очень четко. Черт, старый ублюдок тоже узнал новости. Услышав этот голос, 4 в комнате побледнели. Даос посмотрел на этих нескольких человек, в страхе сидящих за столиком. Он обратил внимание на очаровательную женщину, с узкими глазами, сверкающими холодным блеском. Потом посмотрел на остальных 3. Остальные 3 задумались и отрицательно покачали головами. Мэйфужин не поддержала их, но все-таки сдержалась. «Что такое?» — «Судя по вашему виду, вы мне не рады». В следующий момент, буквально из ниоткуда, появился старик. Он внимательно осмотрел комнату и обернулся к четверым сидящим здесь людям. Уголки рта у Лицанхэ дернулись. Этот старый сукин сын был ходячим бедствием. Куда бы он ни пришел, там случалась неудача. Но большинство его неудач не были пустяковыми, а скорее наоборот, всегда сопровождались ранеными и мертвыми. «Где уж там, откуда я могу знать, почему сюда пришел монах Чисун?» — спросил Лицанхэ Чисуна, с трудом выдавив улыбку. «Ох уж этот старый ублюдок, ни один из их четверки не мог противостоять ему в одиночку, а у него за спиной еще монстр». У Лицанхэ даже голова разболелась. «Ха-ха, разумеется, ради пурпурного женьшеня». Чисун захохотал. Он бесцеремонно уселся на стол, взял кувшин с вином и отпил глоток. «Вот уж этот сукин сын, действительно, где клад, там и он», скрипя сердце, признал Лицанхэ. Вздохнув, Чисун ушел, а четверо людей остались, чтобы вместе обсудить выход из положения. «Дамы и господа, так как Чисун уже появился, тогда все возможные неприятности мы обсуждать не будем. Четыре наших клана впервые объединили свои силы, чтобы исключить Чисун, иначе нам никак не получить пурпурный женьшень», — сказал Лицанхэ. Остальные трое немного подумали и согласились с ним. «Действительно, боевые заслуги Чисун слишком ужасны, поэтому ничего не поделаешь, нужно остановиться на этом». Когда-то Чисун был известным на всю страну воином. Он соревновался за фрукты Тиньюань и дрался, чтобы получить их. Когда борьба завершилась и пришло время снять плод Тиньюань, произошли странные вещи. Когда Чисун пошел, чтобы сорвать фрукты Тиньюань, там ничего не было. Но невезение его на этом не закончилось. Толстая стена преградила ему путь, и Чисуну пришлось остановиться, чтобы разбить ее. А когда, следуя своим талантам, он решил уехать, его ездовое животное не смогло пролететь и 10 верст, потому что на него с неба свалился крупный кусок полевого шпата. И много еще подобного этому. За глаза Чисуна называли ходячим бедствием. А после того, как мы найдем пурпурный женьшень, как мы его поделим? Мы и Фужин из всех присутствующих больше всех проявляла заинтересованность. Давайте сделаем так. Когда найдем пурпурный женьшень, каждый из нас получит по 10 капель жидкости женьшеня. Затем, каждый год в соответствии с производством женьшеня мы будем распределять его поровну. Согласны? Ли Цанхэ подумал немного и решил, этот что метод самый справедливый. Хорошо, в таком случае распорядитесь, чтобы люди внизу ускорили поиски пурпурного женьшеня. Мы наводили справки, пурпурный женьшень растет в горах на Персиковой горе, за короткое время он не должен был исчезнуть. Остальные трое согласились, и взаимопонимание было достигнуто. Вскоре из города вышло большое количество воинов и отправились на Персиковую гору. Причиной появления Персиковой горы считалась персиковая косточка, которую уронил бессмертный. Косточка упала на гору, в результате чего весь горный хребет зарос персиковыми деревьями. Персиковые деревья здесь очень пышные, но на них никогда не растут листья. Они только цветут, но никогда не плодоносят. В течение всего года все 4 сезона персики цветут. Никогда не случалось, чтобы они увидали, и это породило множество мифов. Живописные пейзажи, многочисленные красочные птицы, танцующие среди персиковых деревьев, прямо мир и согласие, спокойствие и тишина. Но теперь мир и спокойствие были разрушены. Бесчисленные воины стекались вглубь, чтобы найти эликсир. Ли Цанхэ, один из четверки, пристально рассматривал местность во всех направлениях, немного в стороне недовольный Чисун смотрел на людей, старательно проводящих поиски. Похоже, план был малобюджетный. Прошло немного времени, не меньше 3 рабочих дней, вся Персиковая гора была обыскана, но никаких следов пурпурного женьшеня не было найдено. «Так не может быть, где-то же он должен скрываться», – пробормотал себе под нос Ли Цанхэ. Искали везде, но не смогли найти ни малейшего следа. Пурпурный женьшень – это необычное чудодейственное лекарство, иначе Ли Цанхэ не стал бы лично приходить на место происшествия. Новости об этом были заблокированы, не было причин для их распространения, иначе сюда примчалось еще больше воинов. «Передайте приказ поджечь гору, и подайте мне, наконец, пурпурный женьшень». Голос Ли Цанхэ отражался вокруг. Для пурпурного женьшеня самым страшным был огонь, так что, когда придет время, его след обязательно появится. Пурпурный женьшень боялся огня, но это не значило, что он будет сожжен огнем. Без преувеличения можно сказать, что даже врожденные мастера интересовались пурпурным женьшенем. Люди внизу получили приказ и начали поджигать подножие горы. Они использовали сухую траву, чтобы усилить огонь, и вскоре у подножия горы вовсю бушевало пламя. Персиковая гора – это, на самом деле, не гора, а горный хребет на сотен миль. Но в глазах Ли Цанхэ стоял только пурпурный женьшень. Многие врожденные воины отступили назад. Такое большое пламя было опасно даже для врожденных. Если попасть вглубь пламени, это стало бы ловушкой. Десятки святых, без какой-либо внешней силы, поднялись и зависли в воздухе. Во все глаза они смотрели вниз, пытаясь найти следы пурпурного женьшеня. В центре персиковой горы вздымалось ввысь персиковое дерево, достигающее тысячи километров. Его старая потрескавшаяся кора была подобна коже дракона. Никто не знал, сколько лет живет это персиковое дерево. Крона дерева покрывала землю колпаком в 10 тысяч метров, дул ветер и бесчисленные цветы персика на дереве носились в воздухе. В скрытой дыре в корне персикового дерева скрывался прекрасный пурпурный женьшень. Этот женьшень, высотой около 20 сантиметров, не был похож на лекарственные травы. Он выглядел как ребенок, который еще не полностью сформирован. В этот момент женьшень распространял эмоцию страха, он не понимал, почему так много людей ищут его. Пламя под горой становилось все больше, еще больше увеличивая скорость его распространения. Дым клубами поднимался в небо. Удивительный жар разносился далеко, в воздухе рябило от зноя. Глава 254. Цветок Вселенная. Пожар распространился, образуя огненную стену высотой в 10 метров, которая тянулась к горам. Отовсюду слышался крик птиц и зверей. Масса птиц взлетела в небо и скрылась за горизонтом. Некоторые из обезумевших от страха птиц врезались в бушующее пламя. Не умеющие летать животные впали в неистовство и бежали вглубь гор. У стоящих вокруг людей лица были полны скорби и сострадания. Птицы и звери не имели отношения к поиску женьшеня. А от одной только мысли, что сожгли весь горный хребет только ради того, чтобы найти пурпурный женьшень, многие чувствовали себя неловко. Огонь пылал 3 дня и ночи. Небо над горой было затянуто густым дымом, пламя пожара озаряло окрестности. От пожара персиковые деревья почернели, весь их цвет был сожжен. Многие места на горе и ее окрестностях еще дымились. Остался только один из главных пиков, и это странное персиковое дерево на нем. Оно выросло таким огромным. На самом деле, жаль его, вздохнул Ли Цанхэ. Он со своими спутниками шел по черной, обуглившейся земле и смотрел на упирающееся в небеса персиковое дерево. Возможно, это персиковое дерево просто мутация. С точки зрения здравого смысла, такое большое персиковое дерево уже давно должно было превратиться в божественное дерево, но раз уж оно не стало божественным деревом, что почти сверхъестественно, тогда оно растет только в качестве дров. Мэй Фужинь было жаль этот кусочек удивительно красивого персикового леса, но по сравнению с пурпурным женьшенем он не стоил даже упоминания. Неожиданно с неба упала рыболовная леска, она попала прямо в огромное персиковое дерево на вершине горы. Это персиковое дерево было все в цвету, сплошь укрытое многочисленными кистями цветов. И вот, из-за облаков падает рыболовный крючок, и прямо на персик. Это было нечто совершенно неожиданное. Крючок опустился прямо внутрь кроны этого персика и опускался дальше вниз. Хмм, что происходит? Бэй Фэн смотрел на эту сцену и был шокирован. В кроне персика было пространство. Крючок опустился в цветы персика и исчез. Когда он появились снова, Бэй Фэн обнаружил, что это было уже другое пространство. В этих цветах есть целый мир. Бэй Фэн долго молчал, а потом буквально выплюнул эти слова. Это действительно удивительно. Но внутри этого персикового дерева существовал маленький мирок. Насколько Бэй Фэн мог просматривать зону видимости, этот маленький мир был сравнительно невелик. Через линию видимости крючка Бэй Фэн мог видеть пространство в радиусе 50 метров. На этот раз маленький мир был пространством площадью 4 или 5 квадратных метров, окруженным розовым барьером, похожим на лепестки персика. В нем стояла 2-метровая кровать. За розовой занавеской был виден силуэт человеческой фигуры. Казалось, как будто она спала. Это небольшое пространство создано искусственно. Какого же уровня совершенства тогда этот человек? Пробормотал Бэй Фэн. Действительно удивительно, внутри персика находится спящий человек. В персике – дом персикового цвета, а в персиковом домике – цветочная фея. Цветочная фея в персиковом дереве – это персиковая фея, которая собирает персиковые цветы для чая. Неописуемо, думал Бэй Фэн над этой фразой. Это настоящая персиковая фея. В горах Ли Цанхэй со спутниками наблюдал, как огонь распространился до последней горы. Однако, дойдя до середины склона горы, огонь сразу затухал. Возможно, что это большое персиковое дерево поглощало все питательные вещества на этой горе, в результате чего даже сорняков на этой горе не увидишь. Кажется, этот пурпурный женьшень находится на этом пике. Идите, найдите его для меня, даже если придется копать на глубину 3 фута. Ли Цанхэй не мог скрыть волнения. Он стоял с мужчиной средних лет перед Чи Суном, стараясь не допустить, чтобы старый ублюдок внезапно взялся за дело. Многие из врожденных воинов бросились к вершине горы и начали поиски. Хотя пламя уже погасло, но температура была все еще высока, но это никак не влияло на врожденных воинов. «Патриарх, мы тщательно искали, но ничего не нашли», — сказал Ивэйбао, богочеловек. Он шагнул вперед, почтительно склонив голову. «Не может быть, вы уверены, что искали его повсюду?» Ли Цанхэй удивился на мгновение, затем, помрачнев, спросил. «Патриарх, мы обыскали дважды, но все равно ничего не нашли», — сказал Ивэйбао. «Нет, есть место, где вы не искали», — сказал Чи Сун. Вплоть до этого момента он молчал, а теперь вдруг открыл рот. На лице Чи Суна не было ни радости, ни скорби. Непонятно было, что он задумал. «Вы имеете в виду большое персиковое дерево?» Ли Цанхэй не был тупицей, поэтому сразу среагировал. «Ну-ка, быстро копайте под персиком». Ли Цанхэй не думал о том, почему Чи Сун решил подсказать, он просто быстро отдал распоряжение. «Здесь». Ивэйбао дернулся и нырнул к дереву. Это персиковое дерево просто очень большое, и только, но древесина у него была чрезвычайно твердая. Ивэйбао с пыхтением начал рубить дерево. При каждом ударе несколько лепестков на персиковом дереве рассеивались, как будто бы их никогда не было. Но поскольку цветков на персиковом дереве было слишком много, то никто не успевал заметить, что лепестков на дереве становилось меньше. Стараниями Ивэйбао это не заняло много времени, и на стволе персикового дерева показалась огромная щель. К этому времени половина цветов на персиковом дереве исчезла, поэтому Бэй Фэн видел невооруженным глазом, как пространство внутри персика постепенно увеличивается в размерах. Бум! Никто не заметил момента, когда потемнело небо, и хлынул ливень. Ли Цанхэй и остальные, глянув на небо, не придали этому значения. Огонь горел несколько суток, поэтому ливень был сейчас обычной вещью. В мистической неистовой пляске сверкали молнии и грохотал гром. Грохот. Скрип. После того, как более 2 десятков воинов-полубогов объединили свои силы, крепкое, похожее на гору персиковое дерево, наконец, медленно опрокинулось. В этот же момент крючок Бэй Фэна непосредственно продвинулся во внутреннее пространство, окруженное барьером, а персиковое дерево упало и потянуло цветочный покров. Ха-ха. В это время Чи Сун вдруг рассмеялся, и Ли Цанхэй подумал, что за нервы у этого старого ублюдка. На глазах у множества людей, Чи Сун внезапно рухнул на колени. Чи Сун приветствует святого, сломавшего печать. «Святой, здесь есть кто-то еще?» Четверо людей не знали, что вытворяет Чи Сун. Обычно божественное присутствие распространяется по всем направлениям, но тем не менее, они не видели даже тени получеловеческой фигуры. 10000 лет уже прошло, прозвучал легкий вздох. Слышен был только неземной голос. Бэй Фэн еще больше опешил. «Твою мать, труп ожил!» Это было существо из цветочного пространства персика. Розовое платье волочилось по полу, а глаза были безжизненные, как зимний источник. Кристально чистые черные волосы были просто перевязаны розовой лентой и заброшены на спину. Белая нефритовая кожа, которую, казалось, можно сломать пальцем, розовый цветок на шее, в районе ключицы. Равнодушный взгляд, как если бы это была отрекшаяся от земного мира богиня. Глава 255. Уникальная жизнь. Женщина мягко шагнула вперед, ее тело выплыло из цветов персика и зависло в воздухе. Как человек может быть настолько совершенным? Все были удивлены этой изумительно прекрасной женщиной. Женщина просто была там, но она, казалось, была центром мира. Следуете ли вы пути небесного Да и какое теперь поколение небесных мастеров? Женщина приоткрыла алые губы и задала вопрос Чи Суну, все еще стоявшему на коленях. Небесный мастер, глава даосской церкви, перешел в 3600 год, ответил Чи Сун, не смея поднять глаза. Тогда почему нынешний небесный мастер не пришел меня встречать? На лице женщины не проявилось никаких эмоций, но Чисуна прошиб пот. У монархов, у государей, есть свои неотложные государственные дела, и они абсолютно не берут в расчет дела других жителей, поэтому государь отправил на эту важную встречу вашего покорного слугу. Лоб Чисуна стал мокрым от пота, но он не осмелился стереть его. Что здесь происходит? Кто эта женщина? Если послушать, что эти двое говорят, то оказывается, что даже глава Небесной Даосской Церкви должен проявлять уважение к этой женщине. Но как это возможно? Молча думал Ли Цанхай. Одним из самых влиятельных людей на континенте был глава Небесной Даосской Церкви. Женщина больше ничего не говорила. Она начала легко дышать ртом. Энергия Земли за тысячу миль в округе внезапно пробудилась и устремилась к ней. Воспринимая эту волну прилива энергии, Ли Цанхай и другие люди были удивлены. Их самооценка громко шлепнулась на землю. Волна сверхъестественного духа женщины была столь же обширна, как огромный океан. Перед этой ужасной силой, Ли Цанхай и остальные были песчинками. Они могли сравнить себя разве что с лодками в море, когда случайная волна могла привести к гибели их утлых корабликов. Легкое дыхание этой женщины было связано с аурой земли на тысячи миль в округе. Многочисленные военные, занятые практикой силы, были вынуждены прекратить занятия совершенствования. Как могла внезапно исчезнуть энергия? Без энергии окружающей среды практика невозможна. Аура Земли опустела на тысячи миль в округе и выплеснулась в маленькое пространство перед удивительной женщиной. Неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы восполнить ее вновь. «Малышка, не бойся, твоя сестра здесь. Никто не сможет причинить тебе боль», — сказала женщина, подойдя к персиковому дереву. Прозвучал неслышный отклик. Фигура подростка девочки с кожей цвета червонного золота вылезла из появившегося отверстия в скале, осмотрелась вокруг и уселась на корточках рядом с женщиной. Фигурка не издавала никаких звуков, только стала сильнее блестеть. «Хорошая девочка». Женщина коснулась головы золотой фигурки и, обратившись к Чисуну, сказала: «Уходи, вы нарушили законы неба, здешнее духовное начало стало слишком тонким». «Да», — почтительно ответил Чисун. Женщина махнула рукой, и в воздухе появился раскол в 100 метров. От него исходили волны ужаса. Этот разлом был чрезвычайно темным. У людей рядом с ним сердце стучало, как бешеное. Женщина подняла голову вверх, и вслед за ее взглядом поплыли вверх цветки персика. Можно было ясно увидеть, что от каждого цветка персика вверх тянется тонкая шелковая нить. Она снова взмахнула рукой, и на теле Чисуна появилась тонкая световая завеса. И в тот же момент женщина полетела в черный раскол. Ли Цанхэ и другие растерянно смотрели друг на друга. Они зря старались, вся работа оказалась впустую. С большим трудом они должны были вот-вот заполучить в руки пурпурный женьшень, но эта женщина унесла его, и никто не посмел проявить недовольство. Толпа массово расходилась. Все вышло наоборот, не так, как они планировали. Они долго и напрасно трудились. Спустя какое-то время почти все разошлись. Осталось всего несколько сотен миль персиковых деревьев. Пейзажей больше не было, только выжженная земля. Сломанное персиковое дерево выглядело мрачно. Внезапно, низ персикового дерева сдвинулся и начал подниматься вверх, прямо к небу. Когда персиковое дерево должно были вот-вот погрузиться в черный разрыв в небе, в персик ударил черный луч, а, уже входившая в разрыв пространства, женщина подняла глаза к небу, как бы почувствовав что-то. «Неужели я допустила ошибку?» — прошептала женщина, а затем мгновенно исчезла. Бэйфэн сжал леску. Когда женщина посмотрела вверх, у Бэйфэна в голове появилось ощущение глаза, смотревшего на него свысока. Испугавшись, Бэйфэн чуть не выронил удочку. Неизвестно, почему женщина не остановила подъем персикового дерева, в котором она жила. Бэйфэн не был настолько наивным, чтобы думать, что женщина не могла этого сделать. Глядя на персиковое дерево, медленно погружающееся в черную дыру, Бэйфэн вздохнул с облегчением. Если персиковое дерево затянет в черную дыру, то даже если женщина очень сильна, она уже ничего не сделает. И вот внезапно появившийся черный луч света проник в персиковое дерево. Внутри дерева появилась тень бессмертного, которая погрузилась в глубокий сон. Бэйфэн скривился. Разве эта женщина не из внутреннего мира персика? Только тогда она была в розовом платье, а теперь она в черном платье, но внешний вид точно такой же. Бэйфэн спал с лица. Да, если скачешь верхом на тигре, слезть трудно. Пути назад не было, разве что бросить удочку и больше не вспоминать о рыбалке. Сдохнуть и не жить. Эта женщина не должна быть злой и иметь дурные намерения, иначе она просто остановила бы подъем персикового дерева. Бэй Фэн задумался на мгновение и решил вытянуть дерево. Он помнил, что если отрубить леску летающим мечом Фи Цзянь на втором уровне рыбалки, ему придется надолго распроститься с мыслью о третьем уровне. Хотя, может быть и так, что его золотой Фи Цзянь вообще не сможет повредить леску. Последний раз, когда была повреждена леска, он заплатил десятки тысяч очков опыта. Ну, а если выбросить удилище, то его опыт превратится в цифру с двумя нулями впереди. Бэй Фэн удерживал персиковое дерево размером с монету в колодезном отверстии. Сейчас это персиковое дерево не казалось таким же, как обычный персик. Тот, кто никогда его не видел, даже не подумает, что это персиковое дерево. Дзинь. Получен предмет седьмого уровня. Мир в цветке. Маленький мир, запечатанный божественной силой. Со временем мир может расширяться под воздействием духовной силы. Опыт рыбалки увеличен на 130 000. Дзинь. Получен предмет седьмого уровня. Король зла. Миллион лет назад, злой дух короля Ван Цена был заключен в персиковое дерево, что породило особый мир, который впитал все негативные эмоции заключенного короля. Этот злой дух только что родился в этом мире и имеет пятикраткий уровень демона. Опыт рыбалки увеличен на 110 000. Раздался голос системы. Бэй Фэн выглядел мрачным, судя по информации системы, вряд ли это был добрый улов. Единственное, что заставляло Бэй Фэна надеяться на хороший исход, это то, что воплощение короля зла в условиях земли имеет только пятикраткий уровень демона. А может быть, женщина в розовой одежде является воплощением основной сущности, а женщина в черной одежде – это воплощение ее негативных эмоций, размышлял Бэй Фэн. Интересно, а насколько силен Ван Цан здесь, и насколько его злая половина будет сильна, по сравнению с силой врожденных земли? Глядя на бессознательную женщину в персиковом дереве, Бэй Фэн нацепил крючок и спрятал удочку в тело. Получив этот улов, Бэй Фэн оказался в затруднительном положении. Он не знал, какие именно отрицательные эмоции были заключены в ее тело. Глава 256. Сюань Юэ. Бэй Фэн никак не мог понять, если отрицательные эмоции могущественного Ван Цана могут типа разрушить мир, тогда он жулик. Бэй Фэн поставил персик в спальню. Он решил подождать, пока женщина проснется, и поговорить с ней, а уж затем он решит, как с этим бороться. С тяжелым сердцем Бэй Фэн вернулся в свою комнату и лег. На следующее утро Бэй Фэн разбудил женский крик. Бэй Фэн бросился по направлению крика и увидел странную картину. Трехголовая собака в испуге забилась в угол комнаты, с ужасом глядя на женщину в черном платье. На каждой ее голове уже вздулись большие шишки. Ау! Трехголовая собака увидела Бэй Фэна и быстро подбежала к нему, спрятавшись за его спиной. Откуда взялась эта безумная женщина? Я просто подбежала обнюхать ее, а она, без предупреждения, начала меня избивать. Трехголовая собака жаловалась ужасному Бэй Фэну на свои разбитые головы. Как после этого смотреть в глаза окружающим? А самым возмутительным, конечно, было то, что не успела собака рассказать все свои жалобы Бэй Фэну, как эта сумасшедшая женщина начала кричать, и кричала она гораздо громче, чем кто-либо другой. «Система, помоги мне перевести ее слова», — молча сказал системе Бэй Фэн. «Девушка, ты помнишь, кто ты?» Бэй Фэн смотрел на женщину, у которой на лице не было следа даже капли вины, хотя было видно, что она несколько выведена из себя. Но отчетливый, ясный вопрос Бэй Фэна в одно мгновение привел ее в равновесие и одновременно пробудил ее поразительные способности. Теперь перед Бэй Фэном стояла изумительно красивая, мрачная на вид женщина, очень сильная и могучая сущность. Бэй Фэн внутренне насторожился. Духовные силы этой женщины неожиданно оказались сравнимыми с его собственными. Буквально за одно мгновение та, что казалась рассеянной и слабой, сжала, как пружину, свои духовные силы. Бэй Фэн тоже напряг собственный дух и сохранял высокую готовность, на случай, если женщина проявит какую-то опасность для него. В этом случае Бэй Фэн был готов без колебаний ее убить. Сущность короля, конечно, понимает, что я в плену непонятно у кого, но кто вы такой? Сейчас я заблокировала негативные эмоции и являюсь той половиной, которая родилась от персикового дерева. Вам не нужно так нервничать. Взгляд женщины не выражал никаких эмоций, только слегка светились ее губы, произносящие негромкие слова. Их звук был неземным. Хорошо, тогда вы понимаете, что вы находитесь не у себя дома. Это не тот мир, в котором вы были. Что вы собираетесь делать? Допытывался глубоко озабоченный Бэй Фэн. Король не знает, как вы это сделали, но король допускает, что вы это сделали из благородных побуждений. Помимо этого, королю незнакомо устройство вашего мира, поэтому король выносит решение остаться здесь пожить у вас». Женщина с гордым видом посмотрела на Бэйфэна, как будто ему была оказана великая честь. Сюань Юэ была очень довольна собой. Несмотря на то, что этот мир имел тонкую ауру, она все-таки довольно удачно выпуталась из сложной ситуации. Если здесь существует живой маг шестого уровня, то с ним нужно будет войти в союз, чтобы не пострадала ее природа. «Да, в таком случае я готов получить от вас сотню книг приемов мастерства в счет погашения долга за успешное спасение из сложной ситуации», — сказал Бэйфэн, нахмурившись. «Что?» Сюань Юэ недовольно нахмурила брови. «Этот болван что, нарочно ее провоцирует?» «Нет». Сюань Юэ довольно долгое время находилась в удрученном состоянии, стоя, сцепив руки, и, наконец, ответила прямо и безапелляционно: «А что насчет боевых искусств?» Бэйфэн с удовольствием следил за недовольным лицом женщины. «Нет, я буду терпеть, эта сволочь специально придирается». Сюань Юэ сжала зубы и сурово посмотрела прямо в глаза Бэйфэну. «А как насчет природных сокровищ?» Бэйфэн следовал твердо установленной линии: получить ценность для увеличения силы. Он не собирался остаться ни с чем. «Нет». Сюань Юэ выглядела взбешенной, но она сама только что надежнейшим образом изолировала от тела отрицательные эмоции. Неужели не видно, что ей неоткуда взять желаемые Бэйфэном награды? Основа сущности Сюань Юэ – воин. И хотя она имела вид молодой женщины, но все, что находилось в ее мыслях и памяти, все было тщательно запечатано. Когда ее тело было запечатано в персиковом дереве, та часть натуры, которая соответствовала отрицательным эмоциям, отошла и претерпела необыкновенные изменения, и большей частью была поглощена персиковым деревом. Родившееся в итоге живое существо и есть нынешнее Сюань Юэ. Можно сказать, что если бы персиковое дерево не запечатало натуру Сюань Юэ, и вдобавок не породило новую ее сущность, посредством своих удивительных непостижимых качеств, могучий демон уже давно разорвал бы оковы, превратив чудесный персик в щепки. Вы можете себе представить, каким феноменальным мастерством владела Сюань Юэ. Единственный предмет домашней утвари, который имелся у нее, была тонкая красная веревка, повязанная у нее на шее, а завязанный на ней узел выглядел как бутон персикового цветка. «В таком случае, ты пытаешься стать нахлебницей», — произнес улыбающийся Бэйфэн и странно посмотрел на Сюань Юэ. Сюань Юэ мгновенно обеими руками прикрыла грудь и настороженно посмотрела на Бэйфэна. Бэйфэн хлопнул себя по голове. «Блин, ну что особенного он сделал? И что вы от меня хотите?» У него вообще не было какой-то подобной идеи приставания. Он тут же постарался придать себе вид благопристойного юноши. Бэйфэн поспешил уйти, понимая, что невольно допустил промах в отношениях с Сюань Юэ. Спустя полчаса: «Фух, закончил, осталось протереть дочисто. Почему я такой глупый? Я ее вытащил в этот мир, и она теперь сидит сложа руки, а я сам мою пол. Как это? Это неправильно, и не должно повториться». Разозлившийся Бэйфэн торопливо сунул швабру в руки Сюань Юэ, которая в это время не спеша и беззаботно пила чай. «Чтоб ты сдох, черт бы побрал этого большого ублюдка. Когда я стану сильной, я заставлю тебя убирать и наводить порядок. По крайней мере, 100 раз, а лучше, 1000. Сюань Юэ посмотрела на двор усадьбы, где лежал на солнышке Бэйфэн. Ее раздражение готово было выплеснуться наружу, но она до скрипа сжала зубы, чтобы не допустить этого. Ну кто бы мог осмелиться приказать королю зла делать генеральную уборку в комнате, да еще и в такой большущей комнате. Она оглянулась, бросив взгляд на помещение, которое так долго убирала, но эта комната составляла только один от всего дома. Сюань Юэ теперь опасалась, какая следующая идея придет в башку Бэйфэну. В настоящее время Сюань Юэ не представляет угрозы. Об этом пока можно забыть. Подожду некоторое время и понаблюдаю, — подумал Бэйфэн, глядя в сторону Сюань Юэ, размышляя о дальнейших действиях. Он посмотрел на небо. Пришло время приготовить поесть, поэтому Бэйфэн поднялся и пошел на кухню. Он не любил мыть посуду, правда теперь у него была посудомоечная машина. И от одного этого Бэйфэну стало легко на душе. Сюань Юэ находилась в новом для нее мире, и хотя она достигла силы врожденного воина, но у нее еще не было такой области в этом мире, где она могла бы проявить свои врожденные качества, чтобы избить этого ублюдка. Ух ты, Какая очаровательная маленькая лиса идет ко мне. Увидев в дверях маленькую лису, взгляд Сюаньюэ загорелся. Мип. Маленькая лиса высоко выгнула спину, шерсть на ее спине вздыбилась. Ее пугали глаза этой женщины. Не успела маленькая лиса убежать, как Сюаньюэ мгновенно переместилась и схватила ее руками. Дзинь. Уровень мастерства лисы стихийных и природных бедствий повышен. Получен 3 и краткий уровень. Бэйфэн, который был занят резкой овощей, чуть не порезался от неожиданности, когда услышал голос системы. Он поспешно выскочил из кухни и увидел, что Сюаньюэ держит в руках маленькую лису. Смирная, покладистая маленькая лиса выглядела взъерошенной. Сюаньюэ, к этой маленькой лисе нельзя прикасаться, понимаешь? Громко закричал Бэйфэн, отчего испуганная Сюаньюэ выпустила из рук маленькую лису. Маленькая лиса тут же зарыдала, выразительно усиливая это мимикой мордочки. Она подбежала к Бэйфэну, взобралась ему на плечо и плакала, то и дело указывая на свою взъерошенную шерстку. У Бэйфэна от восхищения приоткрылся рот, он был поражен новой исключительной красотой маленькой лисы. Глава 257. Три блюда. У Бэйфэна улыбнулся, он легонько подул на шерсть маленькой лисы, раздувая ее потоком воздуха. Увидев это, маленькая лиса перестала плакать, но временами еще обиженно поглядывала на Сюаньюэ, как бы указывая на причину своей обиды. «Мелкий дух, мелкий демон, не трогай его, а то умрешь», — высокомерно изрекла Сюаньюэ и начала вытирать руки. «Этот болван подвергает себя опасности, а она, по доброте своей, предупреждает его», хотя он и укорял ее в бесполезности. Бэйфэн покачал головой и погладил маленькую лису. Конечно же, он не умрет от того, что коснулся ее. Но не всякий, кто ее коснулся, обязательно выживет. Из-за его иммунитета к проклятию маленькой лисы, Бэйфэн не волновался, что его настигнет проклятие. Коль скоро он остался до сих пор в живых, то незачем в этом сомневаться и дальше. Если бы ожидалось стихийное бедствие, Бэйфэн выкинул бы Сюаньюэ за ворота. Бэйфэн вернулся на кухню и продолжил готовить. Он промыл немного зерен белого риса и положил в горшок для готовки. Кусок мяса короля дракона он положил в кипящую воду. От готовящейся еды распространялся аромат. Запах плыл по вилле и заставил сиять глаза Сюаньюэ. Она почти мурлыкала, вдыхая аромат пищи. «Как чудесно пахнет!» Сюаньюэ замерла, а затем решительно направилась в сторону кухни. Прежде чем она появилась на свет, небесные дни Сюаньюэ были наполнены ароматом персиковых цветов, и длилось это в течение тысяч лет. Когда бы она ела что-то, в тот момент, когда она услышала аромат готовящегося мяса короля дракона, Сюаньюэ ощутила всю красоту его запаха. Она не в силах была противиться этому аромату и ждать. «Неплохо, молодец, ты уже знаешь, что надо прийти и помочь. Поставь это блюдо на стол». Еда была готова, и Бэйфэн вручил стопку посуды в руки Сюаньюэ. Глядя на выразительную мимику Сюаньюэ, Бэйфэн понимал суть ее нетерпения и не пытался над этим подтрунивать. Бэйфэн положил рис в свою чашку. Сюаньюэ растерянно следила за тем, что делает Бэйфэн, и пыталась повторять его действия. Бэйфэн взял в руки чашку и палочки для еды и положил несколько кусочков рыбной мякоти сверху на рис. После этого с любопытством посмотрел на мучающуюся Сюаньюэ. Сюаньюэ не могла понять, как действовать палочками для еды. У нее не получалось подхватить кусочки рыбы палочками так, как если бы она действовала просто рукой. Раздался глухой треск. Пара палочек для еды внезапно сломалась в руках Сюаньюэ. Бэйфэн изо всех сил сдерживался, чтобы не рассмеяться вслух. Затем он сходил на кухню и принес новую пару палочек. Вернувшись, он сам положил ей в миску 10 кусочков рыбы. Теперь Бэйфэн был готов приняться за свою тарелку. Сюаньюэ поспешно съела кусочек рыбы. Ей казалось, что этот аромат она запомнит на всю оставшуюся жизнь. Это совсем не означало, что приготовленная рыба была настолько вкусной. Просто это была первая еда, которую она попробовала с тех пор, как пришла в этот мир. Как только Сюаньюэ воплотилась, она уже обладала врожденными свойствами. Пища, которую она съела, включилась в процесс совершенствования ее тела. Не прошло и 2 минут, как ее чашка опустела. И только теперь Сюаньюэ обратила внимание на воздействие пищи на ее физическую форму. Она поняла, что предметы питания могут способствовать совершенствованию тела. «Дайте рис королю». Сюань Юэ скосила глаза на чашку и протянула ее Бэй Фэну. «А, ладно, я положу рис», — ответил Бэй Фэн, взяв пустую чашку из рук Сюань Юэ. «Не так следует подавать рис для короля». Лицо Сюань Юэ лучилось гордостью. «Не каждому выпадает шанс подавать пищу королю. Это большая честь для вас. Если тебе недостаточно того, что я сам положил рис в твою чашку, то ты можешь решить вопрос своего питания, когда расстанешься со мной». Бэй Фэн злорадствовал, он был бы рад, если бы Сюань Юэ расстроилась. Но Сюань Юэ, услышав это, сразу взяла ситуацию в свои руки и с достоинством положила рис в свою чашку сама. «Подлец, чтоб ты сдох, он еще и запугивает меня». Сюань Юэ, старательно удерживая маленькую чашу с рисом, начала есть его прямо ложкой. Конечно, Бэй Фэн видел насквозь капризную натуру Сюань Юэ, но когда она самостоятельно начала набирать рис из котла, Бэй Фэн не проявил ни малейшего раздражения. Сюань Юэ поставила свою миску с рисом перед Бэй Фэном и в крайнем возмущении начала палочками добавлять овощи. Правильно, за то время, пока Сюань Юэ закончила есть миску риса, она уже освоила палочки для еды. Эта парочка, только вдвоем, начисто умяли большую миску мяса короля дракона. Если бы здесь был посторонний, он бы испугался и поспешил вызвать скорую помощь. Так только свиньи могут обжираться, а не два тощих человека. Бэй Фэн и Сюань Юэ одновременно коснулись своих животов. «Кажется, можно еще немножко съесть?» Они посмотрели друг на друга, а затем Бэй Фэн взял кусок мяса короля дракона, чтобы сделать сашими. Эти два любителя поесть вели себя так, как будто до этого ничего не ели. Большая тарелка сашими была быстро опустошена. Ну вот, пришло время и появился еще один большой потребитель пищи. Так мясо короля дракона закончится в два раза быстрее. Бэй Фэн поджал губы. Трехголовая собака и Сюань Юэ, рано или поздно, будут питаться как нищие. Сюань Юэ, здесь я вам кое-что приготовил. Короче, вымойте посуду и палочки для еды. Бэй Фэн погладил свой живот и откинулся на спинку стула. Ему не хотелось даже шевелиться. «Король, если ты не вымоешь посуду, то проблему ужина придется решать самой», сказал Бэй Фэн, глядя на Сюань Юэ, что она скажет, тем самым сразу предвосхитив возможные возражения. Наблюдая за Сюань Юэ, занятую на кухне, Бэй Фэн поминутно давал ей указания. «Да, так правильно, положите его в воду и подержите немного». Бэй Фэн велел Сюань Юэ мыть посуду с помощью моющего средства. Потребовалось много времени, пока Сюань Юэ вымыла посуду и палочки для еды и поставила их в стерилизатор. Бесчисленное количество раз ей хотелось выйти из себя, но все они были задушены в колыбели единственной фразой Бэй Фэна. Во второй половине дня пришли Ван Цинь и Мистик 3 и принесли кучу учебных пособий. Когда Мистик 3 увидел Сюань Юэ, его глаза округлились от удивления. «Хорошенькая!» Ван Цинь расстроилась. На взгляд Ван Цинь, Сюань Юэ была слишком худой. Красивый человек, по ее мнению, должен быть сильным, а значит много есть. Но почему она, в таком случае, так завидовала? Бэй Фэн вышел из комнаты, как только Мистик 3 доложил о выполненном. Мистик 3 опустил голову и не осмеливался взглянуть на Сюань Юэ снова. Его глаза были ослеплены. Он удивлялся сам себе. Неужели он осмеливается о ней думать? «Госпожа Ван, эта комната предназначена для ваших занятий», — сказал Бэй Фэн, приветствуя Ван Цинь. Он вошел в комнату вместе с трехголовой собакой, а Мистик 3, стоявший в стороне, налил всем чай. Бэй Фэн поднялся на вершину холма и начал практиковать метод малой ковки тела. Бэй Фэн самозабвенно тренировался. Это увлекает, когда в каждый момент можешь ощутить свой собственный прогресс в практике. При всем том, что потребление мяса нефритового дракона давало относительно большой плюс к скорости роста, Бэй Фэн был занят практикой до второй половины дня, пока не усвоились несколько сотен цзин плоти короля дракона. Затем он спустился с холма. Плоть и кровь короля дракона не могли поддерживать его организм слишком долго. Однако местонахождение следующей рыбалки не контролировалось Бэй Фэном. Если в той области не будет демонического зверя, его может спасти только чудо. Ну и ладно, будем идти прежним курсом и надеяться, что всегда можно поймать нескольких демонов, когда это станет остро необходимым. Бэй Фэна, впрочем, совершенно не волновало, всегда так бывает или просто не повезло. Раз за разом совершенствуясь, духовная сила Бэй Фэна становилась все мощнее, Он быстро продвигался к среднему уровню совершенствования врожденного. Думаю, метод малого дыхания света вскоре будет завершен. Бэй Фэн думал, что, учитывая состояние дел, тело изменится еще больше. Это должно произойти в течение 2-3 дней. Прошептал про себя Бэй Фэн. Он почувствовал изменения в теле и оценил время. Бэй Фэн был полон ожиданий. После изменений в собственном теле он должен быть в состоянии достигнуть среднего уровня совершенствования врожденного. Теперь, когда он достиг пика раннего периода совершенствования врожденного, для достижения среднего уровня потребуется, как минимум, от 3 до 6 месяцев. Глава 258. Одно смеющееся лицо. Эти несколько месяцев ожидания изменений позволили Бэй Фэну уделить больше времени занятиям боевыми искусствами. Закончив практику, Бэй Фэн спустился с холма. Когда он проходил мимо озера, он увидел, как мелькнула огромная темная тень. Бэй Фэн был ошеломлен. У этого существа очень высокий уровень жизненных сил. Это уже, можно считать, демонический зверь 5 уровня. Бэй Фэн наблюдал, как раскачивается вода в центре озера, и хотя он не видел истинного облика зверя, тем не менее, бурление жизненных сил не оставляло его в неведении. Бэй Фэн все больше и больше интересовался этим озером, ведь в этом месте был 5-уровневый демон. А, повременим немного, я не стану использовать в качестве еды ледяных равана, которых я сюда запустил. Бэй Фэн хлопнул себя по лбу и сурово посмотрел в озеро. Это так, но если использовать ледяных равана, которых он выпустил в озеро, для еды, это помогло бы компенсировать расходы мяса короля дракона. Немного подумав, Бэй Фэн понял, что в конечном итоге он не просчитался. Он развернулся и начал медленно спускаться с холма. Вернувшись на виллу, он увидел, что Сюань Юэ работала во дворе и ухаживала за цветами. Нескольким персиковым деревьям она уделяла основное внимание. Бэй Фэн не предлагал Сюань Юэ заботиться о саде. Она по собственному желанию взяла на себя заботу о саде и цветниках. С улыбкой глядя на Сюань Юэ, хлопочущую в красочном море цветов, сердце Бэй Фэна неожиданно застучало чаще. «Сюань Юэ, скажи, днем, не встречались ли тебе какие-нибудь странные вещи или люди?» — спросил Бэй Фэн, входя в цветник и глядя на Сюань Юэ. «Странные вещи и люди?» «Да, были». Сюань Юэ кивнула головой, потом, наклонив голову, на мгновение задумалась, прежде чем сказать: «Да, и что именно было странное?» — торопливо спросил Бэй Фэн. «В первую очередь, его беспокойство касалось способности лисицы стихийного бедствия 3-го уровня. Пусть даже Бэй Фэн справился со всеми неприятностями, все равно он испытывал некоторое беспокойство. «Только тебя», — серьезно сказала Сюань Юэ, указывая пальцем на Бэй Фэна. «Да, интересно, почему это я странный?» — сказал Бэй Фэн, останавливая речь после каждого слова. Бэй Фэн был озадачен. «Ты ухмылялся, спрашивая у короля, не видел ли он странных людей. Вот это и есть странность, поэтому ты странный», — сказала с серьезным видом Сюань Юэ. «Пусть теперь нестерпимый Бэй Фэн помучается». Сюань Юэ ухмылялась во все лицо. У Бэй Фэна отвисла челюсть. Ее ответы не поддавались никакой логике. «Это не совпадает с опытом прошлого», — пробормотал Бэй Фэн. «Так не должно быть. Способности маленькой лисы такое не могут. Действительно странно». Бэй Фэн не мог это понять, но, поскольку все было нормально, он был слишком ленив, чтобы думать об этом. На материке, с которого была перенесена женщина в розовой одежде, Чи Сун считался гениальным человеком, полубогом, но он был неразрывно связан с невезением. А после полученной оплеухи он просто взорвался, после чего они всей компанией спустились с вершины горы. Все, кто причиняет излишнее беспокойство, развеиваются дымом в конце концов и исчезают, после них не остается даже следа. «Странно, я чувствую, что на меня распространяет действие закон, и результат этого действия – невезение», — прошептала женщина. Но как бы она ни искала причину, она ничего не обнаружила. Она не могла понять, кто строит козни. Чи Сун скрытно стоял в стороне и причмокивал губами от удовольствия. Характер этого старика действительно ничуть не изменился. Там, где он появлялся, сразу же весь рот начинал угасать. Бэй Фэн не заметил, что в долгом пути с материка Чи Сун тайком сопровождал Сюань Юэ в персиковом дереве. Бэй Фэну было интересно, почему с Сюань Юэ было все в порядке. Неужели умение маленькой лисы зависит от уровня совершенства человека? Собачий лай, ай. Когда Бэй Фэн приблизился к двери, его оглушил собачий лай и женский крик. «Помогите, эта собака сумасшедшая, она хочет съесть меня». Ван Цинь, спотыкаясь, чуть не падая, выбежала наружу и, не прекращая вопить, спряталась за спиной Бэйфэна, указывая на комнату. «Нечего съесть, в чем дело?» Глядя на взъерошенную собаку, Бэйфэн нахмурился. «Разве он не объяснил нечего съесть, как она должна действовать? Что между ними произошло?» Все три головы собаки были полны гнева, даже ненасытная и черная дыра. «Ты сказал, чтобы я не раскрывала своей сущности и казалась обычной собакой. Но эта проклятая толстуха во второй половине дня совершенно не занималась обучением меня, она занималась своими делами и развлекалась. Мало того, она нашла палку и попыталась ударить меня. Я разъярилась от этого и хотела бы ее разорвать, самолично». Трехголовая собака пылала от ярости, так что из ноздрей шел дым, как будто она горела изнутри. Бэйфэн повернул голову и внимательно посмотрел на Ван Цинь. Мистик Три тоже услышал шум и вышел наружу. Он хотел узнать, что произошло. «Заберите эту собаку. Она хочет меня укусить. Она безумна». Ван Цинь все еще дрожала от страха. Она не думала, что эта собака окажется такой ужасной. Бэйфэн равнодушно посмотрел на Ван Цинь. «Ты ничему ее не учила днем и ударила? Как? Я после обеда выкладывалась, тратя душевные и физические силы для обучения этого существа? Вот, спроси у этого господина». Ван Цинь говорила сделанным возмущением, но все же указала на мистика Три. «Точно, Ван, заткнись, я не позволял тебе говорить», — крикнул Бэйфэн и оборвал мистика Три на полуслове. Мистик Три отступил в сторону и похолодел. «Она сказала мне, что вы ничему ее не учили, а занимались своими делами. Нужно иметь большое мужество, чтобы смотреть в холодные глаза Бэйфэна». Мистик Три бросил быстрый взгляд на Бэйфэна, хотя и так знал, что тот очень сердит, и опустил голову еще ниже. «Невозможно, собака не может говорить, она не могла вам такого сказать. Несомненно, вы хотите добиться разбирательства через суд выполнения мной обязанностей». Ван Цинь это почти прокричала, но внутри была полна опасений. Откуда этот человек узнал? Он что, установил слежку в комнате? Но Ван Цинь не хотела признать, что это непростая собака. Но если ей поручено учить ее читать, то почему собака не умеет говорить? Вот почему Ван Цинь было все равно. Она считала, что даже если на собаку и будет потрачено время на обучение, она не станет грамотной. Но так как обещанное вознаграждение было настолько высоко, она может притвориться, что учит ее. Ей в голову не могло прийти, что трехголовая собака окажется до такой степени умной, что раскроет ее обман. «Я отказываюсь от этой работы и буду обращаться с жалобой в суд», — запальчиво выпалила Ван Цинь, встретившись с безразличным взглядом Бэйфэна. Она знала, что это большая семья, и она, конечно, не захочет огласки и, может, согласится заплатить компенсацию. Ван Цинь молча размышляла о том, что, конечно, будут большие проблемы, и было бы лучше заработать побольше денег. Бэйфэн рассмеялся. «Вы хотите денег? Ну что ж, давайте поговорим, сколько вы хотите. Не буду требовать больше, чем надо, просто оплатите месяц моей работы. Я уволилась с моей старой работы, чтобы начать учить вашу собаку. Добавим сюда то, что я испугана. Что вы думаете о выплате 80 000 долларов?» Ван Цинь на мгновение подумала, не заломила ли она чрезмерно цену, но успокоила себя тем, что 80 000 долларов не должно быть чрезмерной суммой для Бэйфэна. Она опасалась, что в случае, если задерет плату, Бэйфэн оскорбится, и тогда у нее будут проблемы. «Нечего съесть, какой рукой она тебя ударила?» — спросил Бэйфэн, повернувшись к трехголовой собаке. «Правой рукой». Полыхнула глазами трехголовая собака. «Мистик Три», — обратился Бэйфэн без перехода. «Что вы хотите, босс?» — почтительно ответил Мистик Три, услышав, как его зовет Бэйфэн. «Подготовьте 80 000 долларов для учителя Ван», — сказал Бэйфэн Мистику Три. «А, понял». Мистик Три был удивлен. Разве босс не рассердился? Неужели он хочет заплатить деньги Ван Цинь? Но он скрыл удивление, и без каких-либо вопросов Мистик Три готов был выполнить поручение. «Ну и ладно. Вообще-то приезд сюда был не напрасным. За один день заработала месячный заработок. О, завтра надо будет вернуться на прежнее место и спросить о работе». Ван Цинь гордилась собой. «Кроме того, так как учитель Ван сломала правую руку, не забудьте отправить ее в больницу и уплатите деньги, связанные с расходами на лечение учителя Ван». Бэйфэн произносил слова медленно, позволяя застыть улыбке на губах Ван Цинь. Глава 259. Туши. Лицо у Ван Цинь внезапно стало без кровинки в лице, только что все складывалось так удачно, она не ожидала, что Бэй Фэн может сказать подобное. «Вы не посмеете, вы не боитесь, что я позвоню в полицию?» Ван Цинь испугалась. Она посмотрела на этого молодого человека, лицо которого не выражало никаких чувств. В какой-то момент Ван Цинь даже почувствовала холод. Этот молодой человек не шутил, он действительно собирался сломать ей руку. Мистик 3. Бэй Фэн не собирался делать это сам, он только повернулся и позвал Мистика 3. «Ох, я поступила безрассудно, я не знаю, как мысль о шантаже вообще пришла мне в голову. Для Бэй Фэна деньги – это просто число. Если бы она на самом деле хотела денег или жаловалась, что не хватает зарплаты, он бы удвоил ее. Но поскольку она взяла деньги, но ничего не стала делать, то Бэй Фэн дал ей понять, что его деньги так легко не получить». Мрачный мистик 3 развернулся и двинулся в сторону Ван Цинь. «А что, из-за этой женщины на него накричали? Я была не права, ты человек великодушный, и вообще, на самом деле я не очень добросовестно ее обучала, однако как бы там ни было, но научить собаку грамоте совершенно невозможно». Ван Цинь посмотрела на идущего к ней мистика 3 и произнесла все эту тираду сквозь ручьи слез и соплей. Бэй Фэн нахмурился и жестом велел мистику 3 вытащить эту толстую женщину за пределы виллы, чтобы разом решить этот вопрос и больше не слушать ее вопли. Мистик 3 кивнул, давая понять, что ему все ясно. Не обращая внимания на крики Ван Цинь, точно так же, как игнорируют истошно вопящую свинью для убоя, он потащил Ван Цинь прочь. Хотя Ван Цинь была очень толстой, но для Мистика 3 это не представляло проблемы. Сила Мистика 3 была огромной, поэтому бороться с ним для Ван Цинь было пустым делом. Бэй Фэн глянул на трехголовую собаку. «На сегодня хватит, не делай ничего, что может меня расстроить». Когда он смотрел на трехголовую собаку, он увидел, как в ее глазах промелькнуло необъяснимое выражение. Бэй Фэн не мог знать, какие идеи гуляют у нее в голове. Фактически, если бы трехголовая собака действительно хотела убить ее, Ван Цинь не смогла бы убежать. Однако собака с тремя головами не сделала это. Однако это не значило, что трехголовая собака действительно отпустила этого человека. Здесь, в доме Бэй Фэна, она ей ничего не сделала. Но если бы это было другое место, Бэй Фэн не сомневался, что эта толстая женщина умерла. А теперь эта трехголовая собака обратила внимание на то, что Бэй Фэн велел мистику 3 сломать Ван Цинь руку. Так что в итоге, Ван Цинь еще легко отделалась. Ну, на этот раз собака отпустила ее, это безрассудно живущее существо. Мне также хотелось бы отпустить эту собаку. Трехголовая собака выглядела гордо. Она слышала, что говорил Бэй Фэн. В глубине души она также знала, что ее идея может быть разрушена. Подожди, пока Мистик 3 найдет учителя. Тогда ты и Сюань Юэ будете обучаться вместе. Бэй Фэн кивнул, а затем вернулся в комнату, чтобы помыться. Тело было очень липким и ему было неприятно. Каждый закрытый кровеносный сосуд открылся и из него наружу выделилась грязь. Большая часть грязи была выведена непосредственно Бэй Фэном наружу, но все равно осталось ощущение липкости.